Дорогие друзья, мы снова приветствуем вас во имя нашего Господа Иисуса Христа и приглашаем вас на наши занятия по основам библейской доктрины. В нашей предыдущей передаче мы начали разговор с доктриной о Боге. Мы постарались увидеть, кем Он показывает себя нам через различные имена, которыми Он называет себя в Ветхом Завете. Эти имена указывают на многогранные отношения, которые имеет Бог с человеком. Он раскрывается не только как Создатель, но также как Тот, кто поддерживает жизнь, как Спаситель и друг человека в беде. Сегодняшняя беседа затронет вопрос природы и характера Бога. Мы будем обсуждать библейское учение о триединстве Бога, а также различные свойства характера и моральные качества Бога. Бог по своей сущности является Духом, а не физическим существом. В Евангелии от Иоанна Иисус говорил с самарянкой у колодца. Они обсуждали, где и как надо поклоняться Богу. В главе 4, стихах 23 и 24 Иисус ей сказал следующее: «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Иисус заявляет здесь, что Бог есть Дух. Бог не только Дух, но Дух живой, наделенный личностью. В Нем самом заключается сущность и источник жизни. Иеремия в 10 главе, в 10 стихе говорит следующее: «А Господь Бог есть истина. Он есть Бог живый и Царь вечный». Бог не только живой Бог, но Он также Тот, кто дает жизнь всему существу. Павел, обращаясь к Тимофею, писал: «Пред Богом, все животворящим, завещеваю тебе». Первое послание Тимофею, 6 глава, 13 стих. В книге Откровения, 4 глава, с 8 по 11 стих, говорится о том, что небесные существа поклоняются Богу. «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет. И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои пред престолом, говоря: «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». В этих четырех коротких стихах заявляется о том, что Бог существует вечно. Здесь также заявляется о том факте, что Он сотворил все сущее по Своей воле. Бог не только животворящий Дух, который существует вечно. Он также властелин над Своим творением. В книге Второзакония, 6 глава, 4 стих, дается великая декларация веры, которую Бог дал Израилю. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть» — Второзаконие 6:4. Или, как говорится в другом переводе, «Господь Бог наш, один Господь». Несмотря на то, что Бог является сложным существом, понять природу которого мы не способны в силу ограниченности нашего разума, Он тем не менее един. Об этом очень ясно заявляется в первом послании к Тимофею, 2 глава и 5 стих. «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус». Таким образом, и в Ветхом, и в Новом Завете мы находим заявление о том, что Бог един. В первом послании к Коринфянам апостол Павел делает аналогичное заявление. Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире ничего, и что нет иного Бога, кроме единого. Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов и Господ много, но у нас один Бог-Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все и мы им. 8:4-6. Хотя Бог един, это, однако, не означает, что мы понимаем бесконечную сложность Его сущности. Из многих библейских отрывков становится ясно, что хотя Он только один Бог, Он проявляет Себя в трех личностях, которые христианство называет триединством. Термин «триединство» нигде не появляется на страницах Библии, но это слово описывает природу Бога. Триединство не означает в том смысле, что это три отдельные независимые лица. Существуют некоторые подобные параллели, которые могут до некоторой степени помочь понять идею Божьего триединства. Однако они не в состоянии полностью объяснить триединство, потому что это понятие лежит за пределами нашего восприятия и жизненного опыта. В книге «Числа» на разведку были отправлены 12 соглядатаев, чтобы принести сведения о земле Ханаанской. Эти люди вернулись обратно с большой гроздью винограда. На грозди было много виноградин, питавшихся соком от одного корня. Но все они вместе составляли одну гроздь. В области науки вода может существовать в трех различных состояниях – газообразном, пар, жидком и твердом. И во всех этих состояниях формула воды будет H2O. Таким образом, мы на личном опыте сталкиваемся с идеей разнообразия, но в то же время единства. Тем не менее, ни один из таких примеров не может по-настоящему описать сложность природы Бога таким образом, чтобы это стало для нас ясно. Доктрину о триединстве можно сформулировать следующим образом. Существует только один Бог – Отец, Сын и Святой Дух, каждый из которых является Богом. Отец, Сын и Святой Дух – каждый из них является самобытной личностью. Бог – это такое триединство, в котором каждый из трех равен с остальными по силе, природе и вечному существованию. Иисус сказал в 14 главе Евангелия от Иоанна: «Видевший Меня, видел Отца». А теперь давайте в общих чертах взглянем на библейское учение в Ветхом и Новом Завете о триединой природе Бога. Во-первых, в Ветхом Завете во многих местах употребляется существительное и местоимение в форме множественного числа, когда речь идет о Боге. Само имя Бога в оригинале «Элохим» и «Адонай» является существительным в форме множественного числа, о чем мы говорили уже в предыдущей беседе. В книге Бытия 1:26 Бог сказал: «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». И затем в стихе 27 говорится: «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Бог, раздумывая над созданием человека, выражает себя как существо во множественном числе. Некоторые люди говорят, что Бог говорил с ангелами, когда сказал «сотворим человека по образу нашему». Однако заметьте, что в стихе 27 не говорится, что Бог создал человека по образу ангелов. И в самом деле, в тот момент повествования ангелы еще не появились. Бог сказал «сотворим человека по образу нашему», имея в виду свой собственный образ, потому что далее в стихе 27 говорится «и сотворил Бог человека по образу своему». Бог, таким образом, говоря о себе, употребляет местоимение, стоящее в форме множественного числа, то есть «мы». То же самое мы находим в книге Бытия 3.22. «После того, как Адам с Евой согрешили, сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло». Здесь снова приводятся слова Господа о том, что человек стал как один из нас. Подобного рода заявления можно найти во многих других разделах Библии, но в силу ограниченности по времени мы не станем цитировать их все. Тем не менее, если вы ведете записи, вы можете отметить их и посмотреть. Бытие 11.7, Исаия 6.8, Захарии 12.10. Давайте почитаем отрывок из книги Захарии. Это очень интересное пророчество о пришествии Иисуса Христа. Бог говорит: «А на дом Давида и на жителей Иерусалима излью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили». Это очень интересный отрывок, потому что в первом стихе той же главы Захария говорит, что это заявление сделано Господом, распростершим небо, основавший землю и образовавшим дух человека внутри его. Пророк Захарий говорит здесь о том же самом Боге, о том же Господе, о котором сказано несколько позднее в 12 главе, «И они воззрят на него, которого пронзили». Таким образом, уже в Ветхом Завете мы видим ясное указание на то, что Бог, который есть Дух, единый Бог, являет себя во плоти, которая была пронзена мечом. Аминь.